Глава 18. Дама, нетерпеливо притопывая каблучком, по-хозяйски огляделась вокруг, что-то шепнула своему кучеру и оперлась на кружевной зонтик. — Она кто? — одними губами спросил князя Тимошка. Тот удивился. — Ты что? Разве не знаешь Евгению Рассолову? Это знаменитая актриса, прима императорских театров. В нее весь Петербург влюблен, — добавил он шепотом. — Меня самого еще в театр не берут, но я один раз видел Рассолову на званом приеме моей тетки. Она там декламировала стихи. Всеволод закатил глаза и начал читать с подвыванием. «Прорезав тучу, темную, как дым, последний луч в предчувствии заката, горит угрюмо он, что был живым когда-то». «Невесело звучит», — заметил Тимошка и сжал руку Сев. «Смотри, смотри!» Мальчики высунули головы из пышного куста белого жасмина и увидели, как к актрисе веретеном подкатилась невысокая темная фигура. Тимошка напряг зрение и удивленно присвистнул. Около Евгении Рассоловой стояла давешняя бабка, умыкнувшая дяди Петиной часы. Тимка узнал ее с одного взгляда, тоже изношенное синее пальто под поясанной веревкой, длинная черная юбка, обшитая красной каймой, та же нелепая шляпка. Он посмотрел на Всеволода и увидел, что его друг уже отвернулся и ищет глазами своего лакея с гувернанткой. — Да, видать, нелегко быть князем, — в который раз за эту ночь пожалел Езерского Тимошка. — А я-то думал, что барская жизнь слаще сахара, а нет. Его внимание привлекла резкая брань у кареты. Ребята взглянули и в направлении шума и увидели, что старушонка охаживает знаменитую актрису кулачком по спине. Странное дело, та совершенно не защищалась, да и кучер не бросился на выручку своей госпоже. Равнодушно сидел на облучке и задумчиво изучал начинавший розоветь небо в клочек ночных облаков. «Чудеса, да и только!» — заключил про себя Тимошка. И хотел было поделиться мыслями с наперсником, как из-за кустов на мальчиков накинулись два человека. Один из них сцапал Тимку за рубашонку и хрипло дал команду другому. — Хватай его, Вивьянка, держи покрепче, чтоб не выскользнул. — Уи-уи! — заверещал женский голос. — Моншер Владислав! Тимошка понял, что несчастный князь тоже попался в ловушку, сейчас будет водворен в свои неласковые хоромы. — Надо защитить Всеволода, а то неправильно получается. Бегали вместе, а накажут его одного, — успел подумать Тимошка. Он перестал вырываться и покорно позволил вытащить себя из жасминового укрытия. На мостовой с опущенной головой уж стоял князь Езерский. — Что ж вы позволяете? Ваше сиятельство, — принялся отчитывать Всеволода старый слуга, все еще крепко держа Тимошку за шиворот. — Даже и не знаю, как буду докладывать княгине о вашем своеволе. Непорядок это! Ваш папенька так никогда не делал в детстве, он был очень примерным мальчиком. Лакей так сурово сдвинул брови и встряхнул Тимошку, что у него голова замоталась из стороны в сторону. — Ты, небось, князюшку сбил с панталыку? Признавайся, басурманин, кто тебя к князю подослал? — Отпустите, дяденька, я не убегу, — попросил Тимка и освободился из рук лакея. — Никто меня не подсылал. Я хотел посмотреть, как около цирка циркачи со зверями гуляют. А Сева меня проводил. Не ругайте его, он не виноват. — Ишь ты, Сева! Сева он для папеньки с маменькой, да для государя-императора, а для тебя ваше сиятельство, князь Всеволод Андреевич, запомнил? Тимоша кивнул головой. — Запомнил. — То-то же. — Пожалейте, не броните его сиятельство, Всеволода Андреевича, — снова принялся заступаться за друга мальчик. — Я бы без него заплутал. Я совсем недавно в Петербурге живу, всего два дня братишку в больницу привез, его бешеная лиса укусила. — Это я виноват, Никодим. — смело вступил в разговор князь. — Мне и ответ держать. Езерские за чужие спины не прячутся. Француженка что-то бурно ему залопотала, но Всеволод лишь махнул на нее рукой и пояснил Тимошке. — Заступается! Все обернулись на звук отъезжающей кареты и увидели, что площадь перед зданием цирка опустела. — Ну и ночка! — пробурчал лакей Никодим. — Не приведи, Господи! Он поскреб рукой лоб под белым курчавым париком, обвел глазами ребят. — Пожалуй, промолчим мы с Вивьянкой, о вашем вояже, князюшка. Ну уж, а то постреленка одного домой не отпустим, не обессудьте. Не ровен час, ваш дружок снова какой фортель выкинет, а нам потом переживай, а? Он вопросительно посмотрел на гувернантку, и та по его улыбке поняла, что дело, пожалуй, заканчивается миром. И обрадованный Всеволод ей что-то сказал по-французски. Она энергично затрясла головой и защелкала пальцами. — Ванька! Ванька! Тимошка уже слышал, что в Петербурге так часто называют извозчиков, и понял, что его хотят довести до самого дома. — Поезжай, Тимошка! — не отказывайся, — просил его Всеволод. — Я тебя никогда не забуду. — Дай бог, еще увидимся. По-взрослому попрощался с ним Тимка. — Если выпадет минутка, и я мимо твоего дома буду пробегать, может, повезет хоть мельком тебя увидеть. Глядя на такое трогательное прощание, лакей прослезился от умиления и уже ласково подтолкнул Тимошку подъехавшей пролетке. — Садись, не задерживайся, да дорогу не забудь показать. Он расплатился с извозчиком и сурово погрозил ему пальцем. — Не балуй у меня! Доставь парня по назначению, я твой номер на всю жизнь запомнил. — Не сумлевайтесь, ваше благородие, дамчи в наилучшем виде! — лихо отрапортовал возница и щелкнул кутом. — Вези, касатка! Коляска, шурша колесами, на резиновом ходу двинулась по уже знакомым улицам вдоль набережной небольшой речушки с названием Фонтанка. Тимошка, откинувшись на сиденье, думал о том, что князь Всеволод наверняка очень одинок в своем роскошном особняке, битком набитым людьми, и живется ему там в 100 раз хуже, чем самым распоследним, но дружным беднякам в их селе. Он вспомнил сельского пастуха дядю Колю, всегда окруженного ватагой детишек, и с грустью подумал, что еще не скоро увидит его младшую дочку Любку, с которой так весело было бегать на пастбище, относить дяде Коле нехитрую еду, а взамен приносить целые охапки душистых березовых веников с чуть липким молодым листом. — Сюда, извозчик! — остановил лошадь около запертых ворот дома Арефьевых. — Сюда! Тимошка дождался, когда коляска скроется поворотом, осмотрелся по сторонам, перелез через решетку и на носочках пробрался в свою комнату. — Все тихо! Он посмотрел на часы. Они показывали 3 часа утра. Тимка разделся, юркнул под одеяло и мгновенно провалился в сон. Разбудила его горничная Маша. Она с шумом откинула занавеску, распахнула окно, наслаждаясь свежестью ясного летнего утра, и ехидно прощебетала. — А для тебя, Тимошка Петров, есть новость.